Глава 20. А мы, дорогой дневник, никого не искали. Лео остановился внезапно, будто у него кончился заряд. Припал бедром к стволу дерева, сложился почти вдвое, пытаясь восстановить дыхание, и отпустил мою руку. Лишившись локомотива, я рухнула на колени и уперлась ладонями в землю, пытаясь снять нагрузку с позвоночника и отыскать воздух в легких. «Пить!» — простонала я, когда оказалась способна не только вдыхать, но и выдыхать. «Будет», — пообещал Лео, — «сейчас». Все еще тяжело дыша, он вынул котелок. Воды в нем было на донышке. Я сделала глоток и протянула спутнику. «Поль, допивай. Мне это все равно ни о чем. Поблизости должна быть река или ручей. Что-нибудь обязательно найдем». Он похлопал меня по плечу и со стоном распрямился. Я допила. Ну, раз он такой щедрый. К тому же Лео прав, дорогой дневник. Ему той воды напонюхать, мне тоже. Но я была согласна и на это. «Садись», — велел Леонардо, похлопав по траве. Я с удовольствием плюхнулась на прохладную землю, хоть чуть-чуть охладиться и отдохнуть. Лео взял в руки мою стопу. «Может, сначала воду найдем?» — предложила я. «Мы найдем воду, но я не вижу смысла мучиться больше неизбежного». Он провел рукой по подошве. Только теперь я поняла, что ноги сбиты в кровь, как пятка в первую ночь. Лео — нереальный мужик. Впрочем, дорогой дневник, кажется, я это уже говорила. У нас был кинжал, кора, мох вместо стельки и веревка. И мы обошлись простенькими шлепанцами, типа греческих сандалий. И удобно, и стопы не режет, и ноги дышат. В общем, красота. Лео наскоро подлечил себя, и мы побрели. С точки зрения банальной географии, дорогой дневник, мой компаньон был прав. Если долго идти вниз, то обязательно найдешь воду, ручей, реку или, на худой конец, болото. Гравитация не дремлет. Она работает всегда, без выходных и перерывов на обед. Поэтому мы шли. Наконец лес перед нами начал светлеть, подавая надежду и внушая опасения. Это могла быть река, или дорога, или пропасть. Мало ли чем мог закончиться лес. Полем, например. Однако чем ближе мы подходили, тем яснее становилось. Перед нами берег. Река была широкой, оттого не шумной. Мы почти вышли к опушке, когда от реки понесло дымком. Лео поднял руку, и я застыла. «Конечно, дорогой дневник, разве в компании со мной можно обойтись без приключений? Даже к реке нельзя выйти так, чтобы не наткнуться на неприятности». «Как вы меня нашли?» — раздался позади голос Тору. По-нашенски, на русско-леденском, он говорил почти без акцента. Лео резко развернулся, и в его руке полыхнул огненный шар. «Надо же! Какая неожиданная встреча!» В голосе моего спутника слышалась ядовитая смесь из сарказма и угрозы. «Убери огонь!» На лице Тору не было и следа былой дурашливости. За время, прошедшее с нашей последней встречи, всего сутки, а кажется, не меньше недели пролетело. Он еще больше окреп. Люди после смертельных повреждений так быстро не восстанавливаются. Даже если на старте дать им оздоровительный магический пинок. Сейчас перед нами стоял уверенный в себе мужчина золотого возраста. 50 плюс-минус. «Если бы я хотел причинить вам вред, я сделал бы это раньше», — заметил он. «Идемте, я вас накормлю». Мы с Лео переглянулись. Леонардо всосал пламя обратно в руку или по-другому от него избавился, но выглядело так. На крутом бережку действительно горел костерок. Почти бездымный, но заморачиваться, как Лео, чтобы дыма не было вообще, Радонец не стал. Или не умел. Я без сил опустилась у огня и обняла колени. Вид с берега открывался умиротворяющий. Речная гладь величаво несла воды куда-то вдаль. Солнечные блики играли на ней в догонялки. Крики птиц, парящих в небе, разносились над долиной. Идеальное место, чтобы сидеть под сакурой и ждать, когда мимо проплывет... Впрочем, вряд ли сюда занесет Сатоши. После такого беспрецедентного провала миссии, даже если Шуникера его не добьет, он все равно не жилец. В ближайшей перспективе. Потому что если жилец, не жильцы мы с Лео. Леонардо вернулся с котелком, полным воды, и протянул мне. Санитария возникла не сама по себе, а на горьком опыте многих поколений. Однако практика показывала, что в текучей воде шансов подхватить какую-нибудь гадость меньше, чем в стоячей. Да и пить очень хотелось. Выхлебав добрую треть, я испытала экстаз. А Лео, золотой мужик, дорогой дневник, сходил на реку и принес еще. И только потом, поставив воду греться, плюхнулся рядом со мной. «Как вас зовут на самом деле?» — нарушил он медитативную тишину, обращаясь к Радонцу. «Так и зовут». Тору взял палку, расковырял угли по краю костра и выкатил из-под них запеченные коренья. Я задним числом отметила, что огонь развести он был в состоянии. Впрочем, это возможно и без магии, если иметь определенное упорство и навыки выживания. Но сомневаюсь, что дело в них. Радонец честно поделил добычу на троих. Я откатила пару клубней от своей кучки к Лео. Ему нужнее. У него масса больше. Леонардо в качестве ответной любезности высыпал на тряпочку остатки орехов. Тоже немного. Но если нам все же удалось оторваться от преследователей, то возможность пополнить запасы будет. «А кто вы?» — подключилась к разговору я. «Только не нужно больше врать о несчастном отце и все такое». Я не врал, просто не сказал всей правды. «Впрочем, вы тоже не отличались искренностью», — напомнил Радонец. «Мы были вынуждены», — возразил Лео. «Я тоже». «Но по нашим разговорам вы поняли, кто мы такие», — упрекнула я. «Я до сих пор понятия не имею, кто вы такие», — Тору посмотрел мне в глаза. «И зачем вы здесь?» «Мы здесь не зачем, мы здесь почему. Давайте поиграем в такую игру». Лео пошевелил пальцами, разгоняя веселые язычки пламени под котелком. «Для взрослых. Называется вопрос-ответ. Каждая сторона задает один вопрос. Вторая максимально честно на него отвечает. Потом наоборот. Если у одной из сторон появится сомнение в правдивости ответа, игра прекращается без шансов на возобновление, и мы навсегда расходимся в разные стороны». «С чего ты взял, что я хочу идти с вами вместе?» — усмехнулся Тору с интонациями человека, который привык быть лидером. «Ты, может, и не хочешь», — симметрично перешел на «ты», Лео, перекидывая из руки в руку горячий клубенек. «Но, тем не менее, судьба упорно нас сводит». «Ты хочешь сказать, что вы действительно меня не искали?» — прищурил глаза Радонец. «Это первый вопрос», — уточнил Лео. Собеседник кивнул. Я попыталась повторить действия леденца, но поняла, что не настолько голодна. Заметив мои затруднения, Леонардо подул на мою порцию, и она перестала парить. А свой клубенек он продолжил перекидывать. Сразу видно, человек рожден для подвигов, по-простому ему неинтересно. Да, мы оказались здесь совершенно случайно, когда спасались из плена отца Тоши. Вернулся он к разговору. «Думаю, ты в курсе, кто это». Тору непроизвольно кивнул, и я мысленно поаплодировала Леденской школе дипломатии. Вопроса не было, значит, и реакция Тору за ответ не засчитывается. «Как вам это удалось?» Снова попался на удочку Тору. «Или попытался поймать Лео?» «Теперь наша очередь. Кто ты?» «Что ты одаренный, мы и сами поняли». Тору задумался. «Я не могу ответить на этот вопрос честно. Ответ представляет для меня слишком большую угрозу, но взамен могу ответить на вопрос, за что оказался приговорен». Мой компаньон кивнул и ногтями разломил съедобную головешку. Под угольной корочкой обнаружилась желтоватая мякоть. Лео ее надкусил. «Я отказал в услуге императору», — продолжил Радонец. Лео поперхнулся и закашлялся. «Ого!» «Если после этого Тору остался жив, то есть не умер мгновенно, это о чем-то говорит. Я, правда, не знаю о чем, но верховный маг Ледении обязательно догадается, а потом расскажет мне». Он, кстати, удовлетворенно кивнул. «А вы кто такие?» — задал встречный вопрос Тору. «Это два вопроса», — стал торговаться Леонардо. «Кто ты?» — Тору обратился ко мне и тоже принялся за еду. «В общем-то, никто, по сравнению с вами». Из реки с бульком показалась рыбка, и я проследила взглядом за ее серебристым плавником. В целом я не сторонник умерщвления живого, но от ушицы не отказалась бы. Торук хекнул, возвращая меня в реальность. Лучше запеченный корешок в руках, чем рыбка в речке. Я рядовой фельдшер скорой помощи. В переводе на реалии вашего мира лекарь ниже среднего уровня. И да, вы все правильно поняли, я из другого мира. Но нет, я не маг. И не недзё, что бы это слово ни значило. Радонец выглядел озадаченным. Лео молча за ним наблюдал, хотя теперь была наша очередь задавать вопросы. «Можно я спрошу?» Дождавшись кивка Леонарду, я обратилась к Тору. «Что на самом деле находится в долине проклятий? Сатоши сказал, что это место силы. Он посчитал, что мы направляемся туда. Но он ошибался. Возможно, мы оказались здесь не случайно, но совершенно точно не по своему желанию. И мы никуда не направляемся, просто пытаемся выжить. А вот вы, уважаемый Тору, вы ведь точно знаете, куда идете. Идете вы в эту самую долину. Ты выбрал достойную спутницу», — осчастливил тот Леонарду своим выводом. «Да, ты права. То, что сейчас называется долиной проклятий, когда-то было местом поклонения Айхото, духу долин и гор, покровителю этих мест. Сейчас храм заброшен и охраняется воинами императора. Я не обманывал, оттуда никто не возвращается. Мой вопрос. Лео, расскажи о себе». «Я, в отличие от Полины, родился и вырос в этом мире. Родом из Ледении», — верховный маг небрежно отряхнул ладони от сажи. «Я аристократ из низкого рода. Но маг. И маг далеко не из последних, вхож ко двору. Попал сюда вместе с Полей, из ее мира. Леонарду просто гений скромности и наведения тени на плетень». В глазах Тору вспыхнул огонь любопытства. Почему-то, когда про другой мир говорила я, он так не реагировал, возможно, не поверил. Но сейчас было заметно, как его разрывает от желания разузнать подробности. Или он осознал, что туда можно попасть отсюда. Если Лео смог, не исключено, что Радонцу это тоже по силам. Главное — выяснить, как. Мы тоже хотели бы знать ответ на этот вопрос. Жаль, задать его было некому. «Тору, расскажи, кто такие недзё?» Лео перешел к вопросной части своей речи. «Точнее, почему их боятся воины императора?» Внесла я коррективы, и мой компаньон кивнул, соглашаясь. «Ругательством недзё, ведьма, нередко обзывают привлекательных молодых девушек. Воины императора не имеют права вступать в связь с женщинами, не несущими высокую кровь». «Это неправда», — вмешался Леонарду. «Правда. Исключения составляют случаи, если таково прямое веление Киоши. И оно может распространяться лишь на магов, которые способны управлять семенем», — возразил Тору. «Но вопрос был не об этом значении слова, а о тех, кто является недзё по-настоящему. Так называют потомков Айхото». «То есть одаренных», — уточнил Лео. Тору поднял руки. «Это больше, чем один вопрос. Но теперь, когда мы все же убедились, что не враги друг другу, предлагаю изменить правила. Я понимаю, что вы говорите не все, как и я. Все же чувство самосохранения нам не чуждо. Давайте попробуем обменяться той информацией, которой каждый из нас готов поделиться». «Я за», — подняла руку я. «Лео тоже». «Возвращаясь к нашей теме», — заговорил Радонец, «не каждый маг недзё. Считается, что Айхото одарял своей благосклонностью несчастных дев, и после этого у них появлялись дети с особыми талантами. Ах, как романтично тут называют банальный промискуитет местного башка. Баба Груня хотя бы честно вышла замуж. Правда, неизвестно сколько раз. До сих пор иногда рождаются дети, у которых проявляется этот дар», — продолжал Тору. «То есть Айхото продолжает одаривать сирых и убогих своим благословением?» Не сдержалась я. «Увы, Полина, к сожалению, последние 200 лет Айхото никого не благословлял и вообще не подавал признаков жизни», — прервал Лео Радонца. «Да, Тору, ведь ты его жрец, верно?» Лицо нашего спасенца заморозилось. «Поля, это все объясняет». Леонарду даже подскочил, чем заставил Радонца напрячься еще сильнее. «Поэтому его закинули сюда, чтобы никто не помог, чтобы близость долины поддерживала его силы, Подозреваю, его распяли не чтобы убить, а с целью достаточно помучить, чтобы он все-таки согласился. Понятия не имею, что император просил, но, видимо, ему это очень нужно. Тор узнает, что теперь у него нет шансов бежать. Черный змей Хо все равно найдет. Единственный выход — сделать так, чтобы то, чего жаждет император, стало невозможным. И поэтому теперь Тору направляется в долину. «Кто ты?» — процедил Радонец. «Верховный маг Ледении Леонардо Таберсану. Так получилось. Жрец Матери Леса, нашей покровительницы, предполагает, что в долине у нас есть шанс открыть портал домой. Точнее, если где-то это и возможно, то только там. А мне очень важно вернуться». «Мне тоже», — напомнила я о себе. «Нам важно вернуться», — согласился Лео, но настроение у него угасло. «Я предлагаю создать временную коалицию. Пробираемся вместе. Ты знаешь дорогу и местность. С меня защита». «А девушка?» — холодно проговорил Тору. «Во-первых, я без девушки никуда не пойду. Во-вторых, Полина, хоть и не маг, обладает несколькими очень ценными талантами, которые могут помочь в самый неожиданный момент».